слушаете Народное славянское радио. Здравия, Ром. Доброго здоровья. Ты постоянно ездишь по стране. Ты являешься координатором Всероссийского движения Возрождения. Объединение, движение, союз по-разному называется, но официальное название вот такое – Возрождение, то есть Возрождение русского народа, Возрождение Руси, Возрождение традиций. Интересно твои наблюдения, как живет народ? Это первое. И второе, исходя из наблюдений, что нам делать? Да, за последний год я, в принципе, побывал во всех окраинах, в более-менее крупных городах. Вот сейчас последняя моя поездка была на Сахалин. В принципе, осталось дальше только Камчатка. Наблюдаю разрозненность нашего народа, непонимание и, возможно, даже нежелание понять то, что происходит в округе. То, что вообще происходит с нашей землей, с нами вообще в целом. То есть люди, есть куча людей, тех людей, основная масса людей, это они просто занимаются тем, что они хотят зарабатывать денег. Много, постоянно, чтобы был достаток. Это, в принципе, нормально с точки зрения, ну, обычного житейского какого-то бытового уровня. Да, но с точки, ну, тела, можно сказать. А с точки зрения духа и души, это вообще вариант, ну, сегодняшний. То есть о будущем никто не думает. И система сейчас, которая происходит у нас в России, я думаю, и не только в России, выстроена так, что человек загнан в вот этот угол. Зарабатывание денег, постоянное зарабатывание денег. Того не понимая, что есть в мире, в жизни более важные вещи. Достаток в семье обязан быть. То есть мы, вот, допустим, мы не курим, не пьем, занимаемся спортом, трудимся, занимаемся общественными делами. Но понимаешь, да, когда у тебя в семье нечего покушать, не до общественных дел. Поэтому для того, чтобы заняться больше движением, ну, в данном случае движением Возрождением, я являюсь как региональный координатор, как меня назначили, да, то в принципе находится куча людей вокруг тебя, которые, ну, могут эти деньги зарабатывать. А у меня как раз есть возможность поездить по стране и посмотреть на все, что происходит. Так вот, народ в целом, ну, я бы назвал это понятие беспутного. То есть нет пути. Не видим мы пути. Многие говорят, русские разучились трудиться. Русские разучились любить. Русские разучились дружить. Да я скажу, что это не так. Не так, по одной простой причине, нашему народу на сегодняшний момент нужно дать великую цель. Какую-то великую цель, ради которой он бросит все. Как наши деды и бабки ехали строить БАМ. Да, после развала Советского Союза за 3 года была сформирована, восстановлена там инфраструктура промышленности в советское время. После военное время, да. Да, люди, нечего было есть, в стране нечего было ходить, но они трудились, потому что знали и верили, и видели светлое какое-то будущее. Была идея. Мы в нашем движении Возрождения ставим перед собой такую цель. Она, многие говорят, она грандиозная, в нашем понимании, может быть, даже первая, скорее всего. Это объединение всех славянских родов. Это объединение 350 миллионов славян, которые сейчас проживают на нашей разрозненной территории. Это и сербы, и малороссы, и белоросы, и мы, великороссы, и болгары, и ляхи. То есть, ну, вот эти 9 родов, которые сохранили свою идентичность, но, к сожалению, пока раздроблены. Мы поставили перед собой такую цель. Она, считаем, что на сегодняшний момент она вот такая великая. Ради этого стоит жить. И когда ты начинаешь так думать, так мыслить, то, в принципе, состояние своего живота уже мало интересно. Оно, ну, получается, ты переходишь в какой-то, мне кажется, другой уровень. Другой уровень понимания жизни. И ты детей своих воспитываешь именно в таком ракурсе. К сожалению, остальные люди живут по-другому. Вот, допустим, пример на Сахалине. Ну, вот я приехал туда, да. Это остров, фактически, с очень трудными условиями, да. Там на севере до сих пор снег лежит. На южном Сахалине более-менее еще можно как-то жить. Но там всего лишь 400 тысяч человек проживает, ну, с копейками. И из них там 40% живут корейцы. И русский народ, на самом деле, там очень сильный. Но они своеобразны, у них менталитет. Так вот, в каждом регионе свой менталитет, свое отношение к жизни, свой народ по-разному мыслит. Но в целом, те люди или нелюди, как это назвать, те, которые на сегодняшний момент в целом управляют нами, не только в России, они поняли, сделали очень простую вещь. Они дали нам, ну, можно сказать, какую-то похлебку, ну, в миску. Мы вот уперлись в нее и не хотим лицо поднять, не хотим посмотреть влево-вправо. А через телевидение, через средства массовой информации, да, а за всем этим скрывается очень простая вещь. Они просто грабят нашу землю. Они просто вывозят нефть, газ, цветные металлы, да все, лес. Они просто убивают ее. Маленький пример. Опять же, вот Сахалин, последняя поездка. Вы представьте ситуацию, что на острове, в котором можно, который может вкладывать деньги не только в сам Сахалин, но еще и там до Урала в эти земли, там все есть на этом Сахалине. Существует угольный разрез, где товарищи копают угля на миллиард в день. На миллиард в день. Причем это не надо там долбить, там, как на Кузбассе, там залазить глубоко в землю. Не надо. Это просто копай вскрытие прямо и увози. Они сделали 25 километров эскалатор, как метро, в сопках. Здесь копают, а туда поехало уголь этот. Миллиард в день. Миллиард в день отружается рыбы красной. Газ добывают, Газпром. А нефть качают американцы. Я сам видел с американскими инженерами, сидел, разговаривал. Это на нашей с вами земле. На нашей с вами земле. Если коснуться каждого региона, там происходит то же самое. И какие-то крохи бросаются на развитие региона. Какие-то крохи. Если появляются губернаторы или там, местные люди какие-то, которые начинают справедливо распределять эти доходы, их автоматически делают врагами какими-то. Придумают им статью, придумают, их сажают или просто тупо убирают и назначают своего назначенца. Фамилии тех, кто стоят за этим делом, мы все их знаем. Они все строители, все производственники, все промышленники. Но я думаю, что вот это основное, то, что сейчас с нами происходит. Мы летаем в каких-то облаках, мы занимаемся темой восстановления СССР. Многие наши сограждане, наши братья занимаются, особенно взрослые поколения, занимаются темой СССР. Я интересовался очень глубоко этой темой. Кто-то занимается темой, что РФ, Российская Федерация, какая-то ООО, понимаете? То есть те вещи, которые нас отвлекают от основного. Нам, я постоянно говорю, фильм «Замысел», который снял Дмитрий Зодчий. И там же написано конкретно, выбирай мальчик, кем ты хочешь быть обманут. Нам предлагают 3 пути, 4, 5, а их намного больше. Мы, Общероссийское движение возрождения, предлагаем наш русский путь. Это путь созидания, а не разрушения. Это не путь не борьбы с кем-то и не против чего-то. Это путь объединения, возрождения народа как великого имперского народа, которым мы были всегда. В нас это не искоренить, просто мы забыли об этом. Мы должны были пройти вот этот путь уныния, путь беспутства, должны были пройти пути войны, все должны пройти, чтобы понять и осознать, что только созидание, только любовь к ближнему, к предкам, к родственникам, к родичам своим, вот это и есть путь объединения, возрождения. Мы предлагаем этот путь. Для этого надо, чтобы каждый люди, которые просыпаются в своих регионах, занялись проблемой начать своего тела, перестали пить, курить. Выстроили структуру внутри себя, успокоились, занялись своей семьей. Если нет, значит, надо создать эти семьи, чтобы детей нарожать. Потом заняться своей улицей, своим домом, своим районом, своим городом, своей областью. Ведь направлений целая куча. Везде, куда я езжу, везде на первом этапе сейчас стоит эта экологическая безопасность. Экология, зеленая так называемая тема. Президент наш, Путин, он уже говорит об этом. Только на местах чиновники мыслят по-иному. Куча есть классных технологий без полигонного сбора мусора. Без полигонного. И они намного дешевле, чем австрийские, немецкие. Но это же не допускается в тех регионах, во всех регионах. В это крайности, где люди какие-то пытаются пробить эту тему, внедрить. Хорошая программа, экология. Мы можем заниматься спортом, можем объединяться. Но если мы, извините, водички попили, что-то покушали, мы можем умереть. Поэтому это крайне необходимо. Люди, живущие в своем регионе, должны понять, откуда мусор, сколько мусора, какие производства, кому не принадлежат. И я хочу сказать, что еще 90% предприятий в Российской Федерации принадлежат иностранным инвесторам. Вы только вдумайтесь. Это страшная вещь. Я еще у себя на Орловщине, когда лет 10 назад занимался стройкой, я, работая на Керамо-Маратце, я был удивлен, когда первый раз туда пришел, что вот в столовую заходишь, Идет там разряд, ну, разносы, люди собирают, ну, обычная такая рабочая столовая. И вот мужики русские подходят, женщины, они там как бы садятся за столы и кушают. А рядом, это у нас в России, стоят столы, накрытые белой скатертью, там оливковое масло, кока-кола, там еще какие-то, ну, то есть отдельно. Там жили, там питались итальянские рабочие, итальянские инженера. Им приносили наши официанты. Я тогда еще возмутился. И поднял вопрос, это что за отношения? Понимаете, в чем весь смысл? Такого не было даже... Об этом, наверное, только Геббельс с Гитлером мечтали. И сейчас происходит... Мы можем о много о чем говорить, но, к сожалению, несправедливое распределение наших с вами богатств, которые, кстати, прописаны в Конституции. И в этом виноваты мы с вами. Каждый человек, в основном это мужчины, я к мужикам обращаюсь. Мы виноваты. Мы не хотим этим заниматься. И вот здесь стоит вопрос... Я лично живу ради собственных внуков. Сейчас стоит вопрос, а будут ли наши внуки вообще в целом, вот с этой вакцинацией, там, да, ну, всякими этими делами, а будут ли они чем-то владеть? Не будут ли они контренко, такими винтиками, как вот сейчас происходит, как нас уже загнали в этой рамке? Поэтому общероссийское движение возрождения поднимает эту, дает посыл. Люди, объединяйтесь. Объединяйтесь. Неважно, в круги, в общины, в профсоюзы, в любые общественные, социальные, политические объединения. И в действующем законодательстве, в рамках действующего законодательства спрашивайте, задавайте вопросы, требуйте, пишите письма, создавайте юридические конторы. Это все возможно. Все возможно. Мы представляем на сегодняшний момент 18 городов, 18 регионов. У нас в Нижнем Новгороде было съезд, сейчас было 15 представителей 15 объединений. Не, а за Уралом люди не приехали далеко. Вот я был за Уралом, мы там собирались, у Александра Шлеменко. Вот. Так это показатель того, что народ хочет и может это сделать. За 3 года создано и создается сейчас серьезное общественное объединение, которое ставит своей целью, основной целью объединение всех славян. Собрание всех славян в одну кучу. В одну страну, я неправильное слово называю, в кучу, в одну державу, где будет справедливость, где будет жизнь основана на чести и совести, где будет образование, а не знание, которое там непонятно, что в школах дают нашим детям, где будет управленцы, которые будут управлять не животом, не набивание мошны своих карманов, а которые реально будут управлять и смотреть нас много лет вперед, где будет разумное отношение к природе. Потому что понимать надо, что мы часть природы. И если мы сейчас ее убиваем, то на этом шарике, кем бы ты ни был по национальности, какой бы ты веры ни был, много ли у тебя денег или мало, мы просто все погибнем. Вот сейчас стоит вопрос жизни или смерти вообще не только России, да, ну или Руси, но и вообще всего мирового сообщества, мира. Так мы призываем всех активных граждан. Всех активных граждан, не только в России, во всем мире, остановиться, подумать, опомниться и вместе начать что-то делать. Хорошо. Как-то я в своих выступлениях сказал следующее, что вот сейчас современные люди, которые интересуются культурой, нашим древним наследием, собираются на праздники, попрыгают через костры, там покупаются, хороводы поводят, и на этом все заканчивается. И в мой адрес посыпалось много таких нареканий. Ага, ты считаешь, что очищение огнем – это просто прыгание, славление богов или хороводы – это просто нечто такое непонятное. Люди даже не поняли, про кого я сказал. Я сказал про тех, кто не понимают, что они делают. Не про тех, которые понимают, что они славят предков, не тех, которые объединяются и формируют общее поле. А восприняли все, вот люди, которые так вот в мою сторону стали писать, к сожалению, не разделяют, про кого идет речь, приравнивают себя к таким. И вот это непонимание, оно намного глубже, нежели чем просто реакция на такие слова. А это говорит о том, что люди то ли не способны, то ли разучились определять, про что идет речь и о чем идет речь. И вот наша задача сейчас, на мой взгляд, таким образом доносить информацию и к тому призывать, чтобы каждый начинал понимать, что есть, например, сбор людей для объединения духовного, общение на душевном уровне, общение на уровне сознания, но после необходимо дело. Они просто потанцевали, хороводы поводили, почистились огнем и разошлись. И опять живем в том болоте, из которого вылезли, на минуточку опять туда бухнулись. Вот наша задача, на мой взгляд, предлагать людям что-то такое, что их приблизит к жизни наших предков. Ведь наши предки не только очищались. Вообще приблизит к жизни, мне кажется. Да-да-да. Вот, ну, я говорю, к жизни наших предков, то есть к жизни, к настоящей. Потому что мы сейчас оторваны от жизни. И получается, что на сегодняшний момент самое главное человеку понять, вот все, что мы делаем на капище, все, что мы делаем на святилище, все, что мы делаем в хороводах, это дополнение к жизни. Это настрой на эту жизнь. А не само, не самое главное вот это. Оно должно быть дополнением. Вот в деле себя проявлять. Если бы наши предки только очищались огнем, и только купались, и только водили хороводы, и дальше бы сидели, ничего не делали, мы бы с вами не появились на свет. Вот мне кажется, объединение должно быть не только в том, что давайте хороводы поводим, а объединение должно быть продолжение дел, которые после хороводов, очищения в жизни нашей должны присутствовать. Согласно славянскому обычаю, сейчас время – слава через дело. Я с тобой полностью согласен. После моего первого выступления на славянском радио у тебя, мне за первый месяц позвонило столько народу от Южно-Сахалина до Германии. Вот на всей этой территории. И я скажу так, первые две недели мне звонило 80% людей, но я их не могу называть как-то, но люди оторваны от реальной жизни. В основном женщины. Люди звонили с такими вопросами, но они даже, я не буду говорить, они глупые. Но это говорит о том, что, к сожалению, опять же повторюсь, народ беспутный. Нет пути, нет старых людей, взрослых дедов, которые могли бы подсказать эти моменты. И мы сейчас как болтаемся в проруби, мы не, и к одной стороне не можем найти основу. Я хочу всех в подтверждение твоих слов призвать, что слава через дело. Это очень важно понять. Костры. У нас есть одно из направлений – возрождение культуры, традиции и обычаи русского народа. Это важное направление. Сейчас вообще неважных нет. Но когда ты, извини меня, приходишь раз на какой-то, ну, допустим, на Купалу, там через костры попрыгал, песен попел, а живешь в миру совершенно ином, ну, мы так не победим. Ну, физически мы не объединимся, не возродимся. Жить надо с самого начала, от начала до конца, постоянно так. Если... Вот мне нравится, как выступает Саша Шлеменко. Он говорит только, ну, если человек трезв, он всегда трезв. Если он пьян, неважно, чуть-чуть он пьян или не... Ну, это... И мы лекции читаем, мы тоже об этом говорим. Так и здесь. Жизнь надо прожить так, чтобы было, что вспомнить в хорошем смысле слова. Чтобы дети твои и внуки гордились тобой. Вот это, как в стихах у Леонида Корнилова, да, ты предками гордись, но и своим потомкам дай повод о себе с восторгом вспоминать. Интересное время. Разговоров очень мало должно быть. Время дел. Неважно, каких на самом деле. Вот у нас в круге мы обсуждаем только наши дела. Большие, малые, долгосрочные, там, краткие. Вот эти вещи мы обсуждаем. Мы отчитываемся о проделанной работе. И в Нижнем Новгороде, ты сам видел, да, мы сутки сидели, отчитывались регионы о проделанной работе за полгода. И брали планы на дальнейшее. Лучше сделать одно дело, но дело, чем говорить об этом. Это важно. Это как рождение дитя. Да? Ты же делаешь какое-то дело, и появляется итог. Чтобы сделать, чтобы получить итог, в данном случае, ну, наша цель – объединение всех славян, надо сделать дело. Поэтому направлений очень много. Я еще раз прошу людей, которые смотрят славянское радио, услышат нас, Алексеем Орловым, вы займитесь делами. Куча разных механизмов, которые могут помочь в этом. Да? Главное на сегодняшний момент – проявить волю. Волю что-то делать. Ведь это же на самом деле не так просто принять на себя ответственность, ну, для мужчины говорю, и сказать, так, стоп, я бросил курить. Это вот это дело. Я бросил пить, начать свое тело. Да? Я бросил... А что-то стал интересоваться, почему бабушки там в помойке мусором ковыряются? Почему вообще это происходит в величайшей, богатейшей стране? Это же надо реально понимать. Поэтому... Люди, которые мне вот сначала звонили, я, конечно, со всеми разговаривал. Но я понимаю, что я не могу ответить на их вопросы по одной простой причине. Мне, во-первых, некогда на ерунду отвечать. А во-вторых, примите решение сами. Ну, дело. В первую очередь, только дело. Не будет дел, не будет ничего. Мы останемся так и останемся. Ты правильно говоришь, нашим предкам некогда было заниматься Сейчас у меня, допустим, ВКонтакте есть человек, который меня поздравляет каждый день с какими-то славянскими праздниками. А я ему пишу, а я родной, я не знаю этого. Я знаю 4 кологодных праздника. Да, осенью, зимой, летом и весной. Да некогда было дедам заниматься этим. Ну, просто физически некогда. Они то воевали, то сеяли, то опять воевали, то опять сеяли. Ну, понимаешь, да, как бы. Какие праздники? Праздники рождения, а вот капища, святилища, они нужны как структуризация, можно сказать, да, народа. Но, допустим, мне нравится выступление Виталия Владимировича Сундакова. Он говорит, что капища славян – это жилище славян. Это важно. Держава славян, она начинается с семьи, это и есть маленькая держава. То есть, надо начинать-то с себя. Все, что просто, то просто. Чем дальше нас загоняют всякие дебри, чем больше у нас появляются всякие гуру, учителей, там, которые сами ничего, может быть, в этой жизни не добились, тем, ну, в общем, надо думать, мне кажется, своими мозгами. Один человек может всегда ошибиться, а когда садишься в круге, сидит там 30-40 взрослых мужиков, ну, ошибка минимальна. Дело. Дело превыше всего. Значит, объединяться нужно не просто в помыслах, но еще и в делах, которые эти помыслы воплощают, конечно, в жизнь. Конечно. Но я вам скажу, вот у нас пример, приходит человек в круг и говорит, а если мы будем просто разговаривать, то я как бы сразу уйду в сторону. Ему сразу нарезают дело. И он в этой, как в лямку впрёкся, он будет всю свою жизнь делать. И он будет развивать это дело. Он будет приумножать его, увеличивать, новые темы какие-то находить. Неважно, вот экология, там, спорт, трезвый образ жизни, там, пропаганда здорового образа жизни, там, да, культура и традиции, обычаи, тосы, неважно. Человек на своем месте, он занимается делом. Это как в фирме, как в холдинге. Да. Есть бухгалтер, есть директор, есть рабочий, есть уборщица. Уборщица не может быть директором по одной простой причине, но она не может не обладать управленческими навыками. Ну, так сложилось. Так и в жизни, в принципе, народ должен объединяться только по делам. Объединяться большим народом, ну, со всем народом, там 2-3 тысячи, 10 тысяч человек, это только на какой-то праздник. Вот мы на Атмановские кулачки приезжаем в Тамбовскую область. Ну, круто, ребята собрали там 11 тысяч человек. И они 3 дня объединены вот этим вот фестивалем. Да. Но перед этим было объединение, и происходит объединение людей, костяка, там, 30 человек, которые это все организовывают. И вот это дело. Остальные приехали потусить, погулять, подраться. Ну, все наше. Хорошо. Давай в заключение передачи подведем итог. Итак, первое, надо перестать ныть и говорить, что от нас ничего не зависит. Да, вот это первое самое. Понять, что хозяева на земле мы, а не какие-то там марсиане. Ждать помощи, что батюшка Перун прилетит за нас все решит, тоже, наверное, глупо, потому что он смотрит, ну, вернее, наши предки смотрят на то, а когда же мы начнем сами что-то делать? Помогают только тем, кто делает, да? И в конечном итоге объединяться в деле, а не просто сидеть и, как некоторые говорят, сопли на кулак разматывать, наматывать и по щекам растирать. Это сейчас жизненное объединение, сейчас, на сегодняшний момент, жизненно необходимо. Жизненно необходимо. Мы собрались в возрождение, понимая, что после нашей смерти наши места займут наши сыновья, наши внуки, правнуки, т.д. и т.д. Дальше, дальше, дальше. А для этого надо пройти ошибки, и где-то поругаться, и где-то и подраться, но где-то и руки пожать для более великой цели. Вы просто давайте помечтаем, братцы, все вместе, что мы стоим у истоков объединения всех славянских родов в одну славянскую державу. Просто помечтаем. Ну, может быть, как один человек сказал, мы последние романтики. А может быть и нет. Может быть, это начало. Это у кого-то, может быть, наступил конец. А у нас только начало. Благодарю. Благодарю. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!